пробиваясь к власти, клеймил дела предшественников чуть ли не теми же словами. Впрочем, нашлись и свои слова для диагноза положения как у самих американцев, так и у главы государства. Летом последнего года своего президентства Картер предпринял невиданный шаг, собрав в Кэмп-Дэвиде нечто вроде Совета нации. Одна за другой встречались с ним группы представителей политических кругов, бизнеса, конгрессменов, губернаторов, деятелей науки, культуры, церкви, ведущих экономистов, журналистов и так далее. Говорили в общем одно и то же. В стране преобладают отчаяние и отчуждение. Картер поспешно записывал: «Мы пережили целую вереницу кризисов, и до сих пор положение не улучшилось. Господин президент, мы попали в беду, у нас кризис доверия. Люди говорят, я люблю свою страну и ненавижу ее правительство. Вы не ведете страну, господин президент, вы просто ведаете государственными делами». Потрясенный услышанным, Картер воскресным вечером 15 июля 1979 года обратился к нации с экранов телевизоров и сразу взял широко, до тех пор, пока не были убиты Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг, мы не испытывали сомнений в том, что олицетворяет Америку свобода избирать, а не свобода убивать. Нам всегда внушали, что армия Америки непобедима, что мы всегда бьемся за справедливое дело, и вот мучительная боль Вьетнама. Мы уважали президентство как хранилище достоинства и чести, и вот шок Уотергейта. Мы помнили, что слова «прочный как доллар» были синонимом предельной надежности, но за 10 лет инфляции наш доллар был смят, сократились наши сбережения. Мы верили в безграничность наших ресурсов, но с 1973 года сталкиваемся с растущей зависимостью от иностранной нефти. Все эти раны еще открыты, их никто не исцелил. Добавить к этим словам следовало многое. Равно как и оспорить некоторые мысли президента. Но диагноз оспаривать не приходилось. Глава вторая. Больное общество и жизнь человека. Жалкое, благочестивое пожелание. Руководство Соединенных Штатов Америки никогда не жалело сил на словесную войну с безработицей. Американское общество потеряло 1 миллиард рабочих дней в 1962 году, ибо желавшие работать люди не могли найти работу с полным рабочим днем, восклицал в свое время Джон Кеннеди. Это равнозначно тому, что все трудящиеся Соединенных Штатов остались бы без заработной платы в течение 3 недель. Демократическая партия бичевала безработицу и в своей избирательной программе 1976 года. Безработица означает постоянное нервное напряжение, страх перед неоплаченными счетами, бесцельно потерянное время, утрату собственного достоинства, ущерб отношениям в семье, алкоголизм и наркоманию, преступность. Работа — это мерило место человека в обществе, средство борьбы с бедностью и голодом, способ обеспечения других нужд трудящихся и их семей. Истины бесспорные. Но в том же 1976 году главные политические партии предложили американцам следующую перспективу. Республиканцы. Обеспечить экономическую конъюнктуру, при которой безработица в период 76-80 годов оставалась бы на уровне 7,5-7,7% рабочей силы страны. Демократы обязались держать безработицу на уровне 4,5%.